а Торп воображает, что он сделал нечто удивительно умное. И у меня не хватит духа разочаровать его, беднягу, и рассказать ему, что из этого вышло. Надо хорошенько и спокойно все это обдумать. — Это я! — крикнул Торпингоу весело, входя в студию после того, как Дик часа два употребил на размышления. — Вот я и вернулся. Ну, как ты себя чувствуешь? Лучше? — Торп, я, право, не знаю, что тебе сказать. Пойди сюда. И Дик хрипло кашлянул, решительно не зная, что ему сказать, и как ему сказать это, по возможности, мягко и спокойно. — Да к чему, собственно, непременно говорить что-нибудь? — Встань и давай походим! — довольным и веселым голосом предложил Торпингоу. И они стали, как бывало, ходить взад и вперед по комнате, Торпингоу положив руку на плечо Дика, а Дик погрузившись в свои мысли. — Как это ты разузнал обо всем этом? — спросил, наконец, Дик. — Тебе не следовало бы впадать в беспамятство и бредить по нескольку суток подряд, если ты хочешь сохранять в тайне свои секреты, Дикки. Признаюсь, это было в высшей степени дерзко и непозволительно с моей стороны. Но если бы ты видел меня, как я горцевал на необъезженной французской полковой лошади под палящим солнцем, ты бы, наверное, рассмеялся. Сегодня опять будет шум и гам у меня в комнате. Соберутся еще 7 чертей. Я знаю все по поводу войны в Южном Судане. Я случайно подслушал их совещание в тот раз, и это причинило мне немало горя. Ну, а ты навострил свои лыжи к отлету. На какую редакцию решил ты работать? Я не подписывал еще ни с кем условия. Я хотел посмотреть, чем окончится твое дело. Да неужели ты остался бы здесь со мной, если бы мои дела не устроились? Осторожно задал свой вопрос Дик. «Не требуй от меня лишнего, ведь я только человек». «Но ты весьма успешно пытался быть ангелом». «О, да-да. Ну, так придешь ты на наше собрание сегодня? Мы все, вероятно, напьемся к утру, потому что, видишь ли, ты все уверены, что война неизбежна». «Едва ли я приду, старина, если только ты не особенно настаиваешь на этом». Я лучше смирно посижу здесь. И помечтаешь? Что ж, я тебя понимаю. Ты стоишь счастья больше, чем всякий другой. Ты его вполне заслужил. В эту ночь на лестнице было много шума. Господа-корреспонденты собирались кто с обеда, кто из театра, кто из мюзик-холла или варьете, к Торпингу, у которого решено было встретиться, чтобы обсудить будущий план компании. Торпингу, Кинью и Нильгаи пригласили сюда всех, с кем они когда-нибудь вместе работали на эту оргию. И мистер Битон, управляющий этим домом, объявил, что никогда за всю свою богатую практику он не видывал такого странного сборища самых невероятных джентльменов. Они перебудили всех жильцов дома своим криком и пением. И старые люди среди них были ничуть не лучше молодых. Им предстояли все случайности войны, и все они хорошо знали, что это значит. Сидя в своей комнате и несколько взволнованный доносившимся до него говором и шумом, Дик вдруг рассмеялся про себя. «Если взглянуть со стороны, — подумал он, — то положение выходит в высшей степени комическое. Мэзи, конечно, совершенно права, бедняжка. Я не знал, что она может так плакать. Этого никогда не случалось с ней раньше. Но теперь я знаю, что думает Торп. Я уверен, что он был бы способен на такое безумство, как остаться здесь для того, чтобы утешать меня, если бы только узнал о моем горе. А кроме того, вообще не особенно приятно признаться, что вас откинули, как выжатый лимон». Или отшвырнули, как сломанный стул. Я должен вынести всю эту муку на своих плечах, как всегда. Должен выстрадать все один. Если не будет войны, и Торп раскроет мой маленький обман, все это можно будет обратить в шутку. Вот и все. Если же война разгорится, то я не вправе стоять на дороге у человека и мешать его карьере. Дело делом, а дружба дружбой. И кроме того, мне нужно остаться одному. Я хочу быть один. Как они там шумят! Кто-то забарабанил в дверь студии. «Выйдите к нам, Дики, повеселитесь вместе с нами», — сказал Ниль Гаи. «Я бы и сам хотел, но не могу. Я сегодня не в веселом настроении». «Ну, так я скажу нашим ребятам, и они вас силком приволокут к нам». «Нет, старина, лучше этого не делать, прошу вас. Даю вам слово, я предпочитаю сейчас остаться один». «Ну, хорошо, но не прислать ли вам сюда чего-нибудь? Косоветти уже начинает петь свои песни о знойном юге». С минуту Дик серьезно задумался над последним предложением. «Напиться, что ли?» «Нет, благодарю, у меня уж и так голова болит». «Ах, добродетельное чадо мое! Вот оно, действие радостного волнения на молодых людей! Сердечно поздравляю вас, Дик! Примите мои наилучшие пожелания! Ведь и я был немного замешан в этом заговоре, имевшем целью ваше благополучие». «Убирайтесь к черту! Ах да, пришлите ко мне Бинки!» Собачонка тотчас же явилась, еще сильно возбужденная всей происходившей вокруг нее возней, в которой и она все время принимала участие. Она участвовала даже в хоровом пении, которое действовало ей на нервы. Но едва она очутилась в студии, как сразу сообразила, что здесь не место вилять хвостом. И тотчас же вспрыгнула на колени к Дику и пролежала у него, свернувшись клубочком, до тех пор, пока не пришло время ложиться спать. Тогда Бинки пошел спать вместе с Диком, который, однако, считал удары часов вплоть до самого утра, и потом встал с болезненно ясными мыслями и принимал уже более формальные поздравления радостного Торпингоу, который затем подробно рассказал ему обо всем, что произошло и что говорилось у него вчера. «Ты не выглядишь особенно счастливым женихом», — заметил, между прочим, Торпингоу. «Не обращай на это внимания. Это уж мое дело. Я чувствую себя совсем хорошо. Итак, ты едешь?» «Да, по поручению того же Центрального Южного Синдиката, как и тогда, они телеграфировали мне, и я согласился, и на этот раз на лучших условиях, чем прежде». «Когда же вы отправляетесь?» «Я еду послезавтра, на Бриндизи». «Ну, слава богу», — сказал Дик с чувством искреннего облегчения. «Однако я не скажу, что это милая манера сказать человеку, что ты очень рад избавиться от него», — заметил Торпингоу. «Но людям в твоем положении позволительно быть эгоистами». «Я вовсе не то хотел этим сказать», — оправдывался Дик. «Кстати, возьми мне перед твоим отъездом 100 фунтов из банка и, по возможности, не крупными купюрами». «Это, мне кажется, весьма незначительная сумма для будущего молодого хозяйства». «О, это только на свадебные расходы», — сказал Дик. Торпингоу принес ему требуемую сумму билетами 5- и 10-фунтового достоинства, пересчитал их при нем и тщательно запер их в ящике стола. «А теперь мне, вероятно, придется выслушивать бесконечные хвалебные излияния по адресу его нареченной «Вплоть до моего отъезда», — подумал про себя Торпингоу. «Дай, Господи, терпение общаться с влюбленным человеком». Но Дик не обмолвился ни единым словом о Мэзи или о своем предстоящем браке. Он стоял в дверях комнаты Торпингоу, пока тот укладывался, и забрасывал его вопросами о предстоящей кампании в Судане, покуда Торпингоу не потерял, наконец, терпения. «Какое же ты скрытное животное, Дик!» — воскликнул он. «Ты, как видно, предпочитаешь глотать свой дым, чтобы его не видели люди, не так ли?» — заметил он ему в последний вечер перед отъездом. Я... да, кажется, что я из этого сорта людей. Кстати, как ты думаешь, как долго может продлиться эта война? Несколько дней или недель, или месяцев. Трудно сказать, а может быть, затянется и на несколько лет. Хотел бы я поехать вместе с вами. Боже правый, да ты самый непостижимый человек в мире. Разве ты забыл, что ты женишься? И благодаря мне заметь. Да, конечно, я скоро женюсь, и я тебе страшно благодарен. Разве я тебе этого не говорил уже? Глядя на тебя, можно скорее подумать, что тебе предстоит не свадьба, а виселица, — заметил Торпингу полушутя, полусерьезно. На другой день Торпингу простился с Диком и уехал, оставив его в одиночестве, которого он так страстно желал, бедняга.